Уинона. Пожар, дым которого донесло до подвала узника, бушевал в иссушенной прерии много миль западнее. За последние 13 лет поросшая травой равнина не знала такого опустошительного бедствия. У палаток на лошадином ручье стоял с пустым кожаным мешком для воды в руках грозовая тучка. Девочка наблюдала за прерией к западу от стойбища. Вся трава, насколько достигал глаз, выгорела. Далеко на юго-западе горизонт уже алел от пламени и чернел от дыма. Там продолжал бушевать встречный пал, зажженный индейцами рода медведицы. Таким образом, они лишили наступающий на них огонь пищи, не дали ему перенестись через реку и спалить палатки. Девочка побежала к излучине лошадиного ручья. В летние месяцы он сильно пересыхал, и грозовой тучке пришлось порядочно пройти. Наполнив мешок водой, она понесла его к палаткам. На опаленном лугу повсюду валялись еще дымящиеся, наполовину обуглившиеся звери – антилопы, бизоны, мустанги, которые в отчаянном бегстве были застигнуты огнем или попали на встречный. Женщины уже отправились за обгоревшими животными. Грозовая тучка увидела среди них и свою старшую сестру медовый цветок. «Молодец, грозовая тучка!» – крикнула та. «Ты хорошо наполнила мешок, как надо!» «Это вода для Уинона и Уинчиды», — ответила она и была немного огорчена неудоумением, отразившимся на лице сестры. В палатке вождя было пусто. В очаге остыла зола. Грозовая тучка оставила наполненный водой мешок, вышла наружу и отправилась вон из стойбища. В утренней тишине до нее донеслось пение, и она увидела на высотке женщин, которых искала. Сердце ее заколотилось. Медленно, словно выступая по ступеням святилища, поднялась она по луговому склону к Уиноне и Унчиде. Вместе с ними устремила взор на восток. Темные полосы ливня протянулись от неба к земле, и лучи утреннего солнца не могли пробиться сквозь них. Далеко-далеко, позади дождя и туч, находился форт, где томился Такей Ита. Тихо лилась печальная песня Уиноны и Унчиды, но это не было плачем. Гнев и возмущение слышалось в их пении. Женщины тревожились за судьбу вождя и вместе с тем надеялись, что скоро он будет на свободе. Грозовая тучка присоединила свой чистый голосок к их пению. Наступил день, и женщины пошли назад к осиротевшей палатке вождя. Грозовая тучка медленно приближалась к ним к входу, но не решалась сама войти. Уинона обняла маленькую девочку за плечи и ввела внутрь. Унчида обнаружила наполненный водой мешок и с благодарностью посмотрела на грозовую тучку, а девочка нашла себе в палатке вождя какую-то работу. День за днем ходила грозовая тучка по утрам в прерию, на холм, где Уинона и Унчида пели, обратив свои взоры к востоку, не возвращается ли Чапа Курчава и его воины с освобожденным вождем. И вот спустя 5 дней после пожара, рано утром на востоке показались всадники. Числом около 15 они скакали галопом друг за другом. Вскоре грозовая тучка даже узнала мужчин рода медведицев во главе с Чапой Курчавым. Унчида и Уинона прекратили пение. Унчида повернулась, подав этим знак идти назад в стойбище. Грозовая тучка поняла, значит, бобер, как только сообщит обо всем жрецу и старому ворону, наверное, придет в палатку вождя и все расскажет. Унчида и Уинона не проявляли нетерпения. Так требовали обычаи. Каково бы ни было известие бобра от Такеита, женщины хотели в спокойствии дождаться его. Чапа Курчава приходился грозовой тучке дядей, и девочка могла бы встретиться с ним в своей собственной палатке, могла бы попробовать и что-нибудь разузнать при этом. Но и казалось невозможным выслушать известие от Такеита без Уиноны. Женщины сели. Уинона принялась раздувать огонь. Не прошло и получаса, как в типе проскользнул Чапа Курчавый. Он опустился на землю около огня. Унчиду и Унона придвинулись поближе к нему. Грозовая тучка осталась в глубине палатки. «Он мертв!» Не увиливая от прямого ответа, сказал Чапа. Женщины не проронили ни слова. «Мы хотели его освободить», — продолжал воин, и девочке показалось, как бы эти какие-то незнакомые слова откуда-то издали далеко тают до ее ушей. «Ред Фокс помешал нам. Он велел убить Такеита, и они убили нашего вождя. Так сказал мне Томас, который вместе со своим братом Тео и белокурым Адамсом той же ночью бежал из форта. Чапа курчаво помолчал и тихо добавил. Мы потеряли 5 воинов. «Где же тело сына моего сына?» — спросила Унчида. Голос ее звучал ровно, но грозовая тучка видела, как дрогнули у нее веки и губы. «Томас объяснил мне, что длинные ножи хотят зарыть его тело». Произнеся эти слова, он развернул платок. На свет появился головной убор такеита из перьев. Тобиас Делавар обнаружил его среди добра Реда Фокса и забрал. Он дал его Томасу, а тот мне. Уинона взяла нарядный убор и бережно провела рукой по красивым орлиным перьям. «Этот убор он носил в день, когда был избран нашим вождем», — сказала она и поднялась, чтобы спрятать наряд. Но спокойствие ее вдруг сломилось, как дерево, не выдержавшее напора разрушительной бури. Головной убор из перьев выпал из ее рук. С громким криком она упала на землю. «Это неправда! Неправда!» — закричала она. Унчида подошла к девушке. Уинона села, оперлась на руки. Ее неподвижные глаза сверкали огнем. Возможно, это был блеск подступающего безумия. Унчида молча стояла рядом с девушкой, не отваживаясь дотронуться до нее. Уинона поднялась на ноги. Она снова схватила головной убор и спрятала его без торопливости, но с удивительной после происшедшего быстротой и ловкостью. Затем она подошла к очагу. Чапа встал. Девушка остановилась перед ним. Она посмотрела на него, и он вздрогнул, но не уклонился от взгляда. Сестра вождя заговорила спокойно, словно бы не своим голосом. «Так вот как вы поступаете, воины племени Дакота Аглала», — сказала она. «Вы избрали моего брата Такеита военным вождем, и вы доверили ему бороться и руководить вашей борьбой. Потом вы заставили его отправиться в ловушку. Вы отдали брата в руки убийцы моего отца. Вы принесли в жертву моего брата, потому что слова сын предателя все еще не были забыты. Теперь вы говорите, Такеита убит, и опускаете руки вместо того, чтобы взяться за оружие. Но я вам не верю. Я говорю вам, что Такеита вернется. Я буду ждать, пока мой брат сам не скажет мне, жив он или мертв». Чапа молча выслушал все эти слова. «Уинона!» — пробормотал он. Грозовая тучка начала опасаться, что Уиноной овладел дух. И кто знает, добрый он или злой. Унчида слегка тронула Чапу за плечо. Уин обернулся к ней. «Чапа, этот Томас видел сына моего сына убитым?» «Тобиас был после схватки в подвале и видел вождя в луже крови», — тихо ответил Чапа. Унчида опустила руки и прикрыла веки. «Это не твоя вина, Чапа». Снаружи послышался плач по воинам, которые ушли вместе с Чапой и не возвратились. Опаленная земля, плач людей — вот как запомнились грозовой тучки этот день и эта ночь, когда девочка окончательно простилась со своим детством. Шли дни, и очень скоро грозовой тучке из-за разговоров в палатке стало известно, что в прериях Дакотов появляются новые отряды длинных ножей. Она встретила Часки Широконогого, друга Хапеды. С раннего детства он дружил с грозовой тучкой. Вместе с ней, с ее подружкой, ящеркой и с Хапедой они лепили раньше из глины бизонов. Грозовая тучка была из палатки предательниц, как сказала однажды Хапеда. А Часки был сиротой, и ему приходилось жить в палатке своего всеми ненавидимого дядюшки Шонки. Горечь переживаний сближала их. «Что же происходит вокруг?» — спросила его девочка. «Ничего», — ответил Часки и посмотрел в серую даль, чтобы не выдать своего волнения. «Ничего. На севере у Черных гор произошла большая битва. Там дакоты победили генерала Кастера. Читанзапа был там. Надо ждать его возвращения с воинами Союза Красного Оленя». День за днем ждали мальчики и девочки. Женщины и старики, и немногие способные носить оружие мужчины возвращения Читанзапы. Наконец он вернулся. Через почерневшую от огня степь прискакал он с 10 воинами к родному стойбищу. И грозовая тучка с радостью смотрела на военные трофеи, которые Читанзапа и его воины везли с собой. Но она видела также и мрачное выражение лица вождя, и ее радость опять была подавлена новым страхом и неизвестностью. Титан Запа соскочил с коня и передал своего мустанга Хапеди, чтобы тот отвел его в табун. Прежде чем зайти в свою палатку, даже прежде чем навести жреца Хаваншиту, он подозвал в сторону Чапу Курчавого. «Где такие Ита?» — был первый вопрос Читан Запы. «Убит на форту». Рука Читан Запы невольно сжалась в кулак. «А вы, почему вы не захватили форт?» «Он слишком сильно укреплен». «А что произошло у вас?» — спросил бобер. «Мы убили много длинных ножей. Потом мы расстреляли все свои пули. Пришли новые большие отряды длинных ножей с новым генералом. Они скачут по нашим прериям. Татанка и Йотанка и Тачунка Витка отступают с нашими отважными воинами к северу, к реке Желтых Камней. Но много наших палаток уже сдались и отправляются в резервации». «Я знал, что так и получится», — внятно произнес Чапа, обращаясь больше к самому себе, чем к собеседнику. «Длинные ножи еще не были у наших палаток?» «Нет». «Значит, скоро придут. Они погонят нас в резервацию. Ну разве для этого мы убивали длинных ножей? Разве ради этого гибли наши воины?» «Нет», — воскликнул Читан Запа. «Мы двинемся с нашими палатками в северные прерии, которые еще свободны, к Татанке и Йотанке и Тачунке Витке. Я вернулся только для того, чтобы привести вас». На следующий день Старый Ворон и Читан Запа созвали совет воинов. Чапа Курчава к нему до сих пор не принадлежал, но речь шла о том, быть или не быть племени, и мужчины позвали его, чтобы с ним посоветоваться. Совет продолжался долго. На следующий после совета день с восходом солнца Старый Ворон и Читан Запа отдали приказ к выступлению. Перед палаткой вождя, на кожаном полотнище которого был начертан четырехугольник, означавший четыре стороны света, стояли Унчида и Уинона. Они слышали приказ. Уинона первая принялась свертывать полотнище. Грозовая тучка стала ей помогать. Очень скоро все палатки были разобраны. Шесты палаток концами связали на спинах лошадей. Другие концы они волочились по земле справа и слева. Между шестами натянули полотнище палаток, на них женщины нагрузили имущество и посадили детей, которых матери уже не носили у себя за спиной, но которые еще не доросли до того, чтобы ехать верхом. Грозовая тучка и ее подружка Ящерка, внучка Старого Ворона, ехали на груженных имуществом лошадях. Колонна двинулась на север тем самым путем, которым 13 зим назад с Мататаупой, отцом Такеита, во главе двигалась на юг, на лошадиный ручей. Грозовая тучка слышала об этом от взрослых. Старшие помнили эту весну. Тогда Такеита был еще мальчиком по имени Харка, и ему было столько же лет, сколько сейчас было Хапеди и Чески, которые верховодили молодыми собаками. Было холодно. Дул резкий ветер. Воины распределились справа и слева от колонны. Старый жрец Хаваншита выступал во главе колонны с копьем в руках. Хапеда и Часки ехали рядом с колонной, как воины. На второй день вечером, когда дакоты только расположились на отдых, поставили палатки, прискакал на разгоряченном коне разведчик и сообщил, что приближается большой отряд драгун и вольных всадников. Послышался резкий звук военного свистка. Читан Запа созывал воинов. Воины собрались вокруг своего вожака, потом вытянулись в линию восточнее лагеря. Они выглядели хорошо вооруженными, у каждого было армейское ружье. Но и женщины, и дети знали, что боеприпасов у них не было, и они могли рассчитывать только на луки со стрелами. Внезапно появился вражеский отряд, 150 всадников. У них были ружья и наверняка достаточно боеприпасов. Даже грозовой тучке было ясно, что борьба может окончиться только их гибелью. Им, быть может, даже принудить их. Были бы мужчины одни, они бы могли рассеяться, из укрытий нападать на отряд, возможно, посеять панику и, быть может, даже принудить его к отступлению. Но при такой тактике они не в состоянии были бы защитить лагерь. Вражеский отряд приблизился и остановился. Один из всадников на рыжей кобыле хороших кровей под защитой белого флага парламентера выехал вперед. Он был в большой шляпе с загнутыми полями. Грозовая тучка обратила внимание на приросшие мочки ушей. Она уже видела однажды этого человека и тотчас же узнала его. Это был Ред Фокс, убийца. «Приветствую вас, господа! Эко далеко вы забрались!» — начал всадник на языке дакотов, добавляя и английские слова. «Ваши верховные вожди удрали! Все стойбища дакотов в пути! Так что свертывайте палатки и в резервацию! Даем вам 20 минут! Не будете за это время готовы, откроем огонь!» Старейший воин рода медведца с орлиными перьями в волосах выехал вперед и сказал: «Красный лис, мое имя Старый Ворон. Я видел много лет и зим, много краснокожих и много белых людей. Ваши требования несправедливы. Приходи к нам в палатку совета. Мы поговорим тогда о том, когда и куда нужно вести наше племя». «Можете говорить где угодно и сколько угодно!» — закричал Ред Фокс. «Но 2 минуты уже истекли. Если через 18 минут ваши палатки не будут свернуты, мы стреляем!» Старый ворон понял, что перед ним беспощадный враг. 18 минут!» — проревел Ред Фокс. «Вы можете оставить себе оружие, вы можете оставить при себе детей. Мы ничего не отберем у вас!» «Но вперед! Со всем вашим добром в резервацию! Еще 17 минут, и от вас останется куча трупов!» Старый ворон, Читанзапа и Чапа Курчавы повернулись друг к другу и только обменялись взглядами. «Мы поедем в резервацию», — сказал Чапа Курчавы командующему отрядом. «Но наши женщины и дети уже целый день в пути. Мы отправимся завтра с восходом солнца». «Вы выступите через 16 минут или смерть!» — крикнул Ред Фокс. Читанзапа тоже больше не раздумывал. Он подал знак свертывать палатки и складывать имущество. Усталые, голодные женщины повиновались, и снова потянулась колонна. Справа и слева ехали вражеские всадники, сопровождающие колонну. Она не хотела видеть врагов, которым вынуждена была покориться, поэтому она и не смотрела по сторонам. Перед ней ехала Уинона. Ни женщины, ни мужчины, ни дети рода медведицы за все время ночного марша не издали ни звука, но из рядов драгун и вольных всадников то и дело слышались крики и брань. Никто, кроме Чапы, не понимал, что говорят эти люди, а Курчавый не переводил бранных слов. Когда стало светать, дакоты под вражеским конвоем достигли нижнего течения Лошадиного ручья, который впадал в Северный Плат. Все утро и весь день их гнали дальше и дальше. Только вечером, окончательно измученные, они смогли остановиться отдохнуть. Женщины и дети по приказу Читанзапы собрались в тесный круг и по четверо, по пятеро завернулись в одно палаточное полотнище из бизоньей шкуры, улеглись спать. Воины уселись вокруг них на корточках. Едва забрежило утро, тронулись в путь. Двигались до полудня, двигались после. Мустанги хотели есть, принюхивались к траве, но конвоиры не давали остановиться. Грозовая тучка не понимала слов, которыми давали распоряжение длинные ножи, но ей было неприятно само звучание их. Ред Фокс, единственный из них, мог говорить на языке дакотов. Когда зашло солнце, он заставил своего коня ехать рядом с белой кобылой Уиноны. «Прекрасная сестра моего большого врага Такеита!» — произнес он елейным голоском. «Я снова вижу тебя. Мы встречались еще в вашей палатке. Ты очень красивая девушка. Тебе надо носить другую одежду. Тогда ты сможешь увидеть города белых людей. Ты нравишься кэптену Роучу. Что скажешь, а? Нет ли у тебя желания распроститься с этой собачьей жизнью в прерии?» Уинона молчала. «Вся в брата!» — ухмыльнулся Ред Фокс. «Что-то я проникся симпатией к тебе и хочу, чтобы ты все точно знала. Вы направляетесь со своими палатками в Бэтленд. Это пустыня северо-западнее Уайт-Ривер. Отвратительная местность. Агент вашей резервации — экс-майор Джонс, а я его правая рука. Мы подыскали для вас, эндсменов, великолепный скалисто-песчаный уголок. У вас там будет достаточно времени поразмыслить обо всем. Кое-что из скота и немного консервов вам будут выдано. А там плетете всякую ерунду о старых временах и ваших великих подвигах. Смотри же, вспомнишь меня? Слишком много вас там будет, с продовольствием станет туговато. Детей сразу отправят в школу-интернат, их будут воспитывать, чему-нибудь научат, и они не будут страдать от голода. Ну, пока. У Инона, должно быть, наши воины не знают, что у Айчинчуны хотят завладеть нами детьми. Я не пойду с этими грабителями, сказала грозовая тучка, слышавшая этот разговор. Красный лис говорит громко. Наши воины знают все, ответила Уинона, и девочке послышалась в ее голосе готовность бороться за детей. С этой ночи грозовая тучка стала наблюдать за воинами. Читанзапа, Чапа, Чатонка и Острие Копья, оба сына старого ворона, братья Вороны, и Хазапа, сын антилопы, старший брат Токана, несомненно, стали настороженнее. А Шонка, Красное Крыло и сам Татакана начали заговаривать с Рэдом Фоксом. На одной из остановок эти трое не постыдились подойти к драгунам и вольным всадникам, усесться с ними у костра и вместе с ними есть их пищу, в то время как женщины и дети голодали. 2 дня спустя девочка заметила, что эти трое молодых мужчины получили патроны для ружей и ехали дальше уже не как воины рода медведицы, а как скауты вражеского отряда. «Какой позор! Какой позор!» — грозовая тучка побледнела от гнева. Капитан Роуч отделился от колонны и исчез с частью отряда в восточном направлении. Прерия, несмотря на осенние холода, в эти дни становилась все оживленнее. Появлялись и исчезали конные патрули, подразделения драгун, разведчиков. Роду медведицы встретились следы другой группы дакотов. Потом показалась и сама колонна, тоже следующая в резервацию. Однако конвой предотвратил соприкосновение этих групп. Колонна рода медведицы достигла маленького ручья. Он пересох и был занесен песком. Мужчины, женщины и дети не смогли и тут удалить свою жажду. Мустанги спотыкались. Хаваншита настолько обессилел, что вынужден был ехать верхом. Со слезами на глазах смотрела Мангшонша на своего грудного ребенка. У нее почти не было молока. Грозовая тучка сжимала зубы, чтобы только не показать врагам и изменникам, какое у нее настроение. В эти дни Ред Фокс покинул колонну. Шонка, Татакана и Красное Крыло уехали с ним. Чапа объяснил, что они уже достигли территории резервации. Грозовая тучка увидела вдали деревянный домик. Там должно быть агентура. Грозовая тучка узнала это новое слово от Чапы. Там, наверное, будет жить Ред Фокс и, как правило, рука Джонса повелевать воинами-дакотами. В этой засушливой песчаной местности, где предстояло поселиться дакотам, драгуны и вольные всадники больше не торопили индейцев. Дакоты отдыхали чаще. Лошади щипали жесткую траву. Однажды около полудня, когда колонна остановилась, с юга прискакал отряд драгун. С ним был и один штатский. Грозовая тучка недоверчиво смотрела навстречу им. Конные остановились. Громко прозвучал приказ. Бобер понял английскую речь и закричал. «Наши дети! Берегите детей!» Моментально женщины сомкнулись вокруг детей, как бизоны или мустанги, которые защищает молодняк. Мужчины схватились за оружие. Ножи, боевые топоры, пальцы были наготове. Читанзапа и Чапа оказались во главе воинов. Грозовая тучка и ящерка стояли внутри круга вместе с Хапедой и Часки. У мальчиков в руках были камни. Драгуны подъехали. Предводитель приказал выдать детей. Штатский объяснил, что их будут учить читать, писать, обрабатывать землю и молиться. Он доказывал преимущество школы-интерната, а когда закончил, лейтенант снова повелевающе кивнул. «Пока мы живы, вы не завладеете нашими детьми!» — вне себя выкрикнул Чапа. «Проклятый нигер!» Один из драгун вытащил пистолет и хотел выстрелить в воина, но Читанзапа прыгнул и вырвал у него пистолет. Стоящий рядом драгун ткнул Читанзапу клинком в голову. Брызнула кровь. Но в тот же миг и драгун, поднявший саблю, зашатался в седле. Ему в висок попал камень. Хапеда держал на готове второй. Командир драгун не ожидал встретить сопротивление, но он не был болезненно честолюбив, и отменил свой приказ. Из раны Читанзапы текла кровь. Чапа и Чатонка поддерживали его. Унчида подошла сделать перевязку. Лыковая повязка потемнела, но постепенно кровотечение остановилось. Наступил вечер. Рот медведца остался на месте. Лицо Читанзапы стало серым, только невероятным усилием воли держался он на ногах. На следующее утро появились вольные всадники. Рот медведцы погнали дальше, и они скоро достигли сборного пункта. Здесь им был зачитан и переведен приказ о сдаче оружия. Им разрешили оставить только ножи, ведь это было для них не только оружие, но и орудие труда. Драгуны со всех сторон окружили индейцев. Они взяли карабины на изготовку. Начался сбор оружия. «Мы все станем теперь как женщины», — сказал Читанзапа. Он первым положил свое оружие. Ружье без боеприпасов, лук и боевой топор. Чапа последовал его примеру. В лагере стояла мертвая тишина. Только солдаты бронились, если дело где-нибудь шло недостаточно быстро. Мужчины рода медведца сдали оружие и, опустив руки, стояли рядом с женщинами и детьми. Эти мужчины с 4-летнего возраста приучались к охоте и сражениям и вдруг лишились сразу и занятий своих, и своих свободы. Они не смели взглянуть друг на друга. Так и стояли они, безоружные, пленные. Раздались 3 выстрела. Индейцы рода медведцы не видели, кто стрелял. Но опытные воины в долю секунды поняли, чем ответить драгуны. Читанзапа крикнул «Ложитесь!» и сам бросился на землю. Прогремел залп. Закричали дети, раненые, потекла кровь. И все это произошло за несколько секунд. Медленно поднялся Читанзапа. Он бросил взгляд в сторону стрелков, которые снова зарядили ружья. Грозовая тучка поняла, что подумал Читанзапа, но он был мужчиной без оружия. В руках Мангшонши лежал исхудалый маленький ребенок. Он был мертв. У Чапы текла кровь из бедра. Жена старого ворона лежала в луже крови. Ее племянница-ящерка беспомощно стояла рядом. Маленькому брату Ихазапы пуля попала в живот. Унчида и Уинона вместе с другими женщинами оказывали помощь, где еще можно было помочь. Грозовая тучка старалась быть им полезной. Пуля в бедре бобра засела довольно глубоко. Ее пришлось вырезать, и кровь била струей до тех пор, пока Хаваншити и Унчиде не удалось перевязать рану. Жена старого ворона была ранена в грудь. Взгляд ее угасал. Брат Ихазапы, мальчик лет 10, погибал в страшных муках. К полудню поиски оружия в лагере были закончены. Снова были сформированы походные колонны, и безоружные мужчины вместе со всеми женщинами и детьми были разогнаны в различных направлениях к определенным для них местам в резервации. Ихазапа взял к себе на лошадь раненого бобра, который не мог ехать верхом. Убитых, завернутых в кожаные полотнища, положили на волокуши. Мангшонша несла на спине люльку носилки с убитым младенцем. Невидящим взглядом смотрела она перед собой и, кажется, не замечала даже собственного сына Хапеду. На второй день после бойни род медведицы достиг места своего поселения. Грозовая тучка осмотрелась. Со всех сторон ее окружала пустыня. Песок и выветренные скалы, жалкая трава. И нигде не видно воды. Читанзапа и Хаваншита распорядились разбить палатки. Женщины и мужчины сошли с мустангов. Мальчики собрали лошадей. Грозовая тучка вместе с медовым цветком поставили кипи бобра и внесли с сестрой внутрь имущества. Затем они вышли из лагеря, чтобы присутствовать на похоронах. 3 убитых были завернуты в шкуры, подвешены на суках засохшего дерева и таким образом защищены от волков. Происходило все это в полной тишине. Скорбное молчание было единственной формой протеста, которая еще оставалась у покоренного народа. Теперь грозовая тучка пошла к Уиноне и Унчиды. Из полувысохшей лужи она принесла немного воды и пошла с Унчидой собирать топливо. Уинона тем временем сделала углубление для очага. «Вы можете принести еду», — сказала она глухо. «Читанзапа выдает из запасов». Грозовая тучка побежала за скудным пайком. Уинона сидела у очага, и Унчида подошла к ней. Но женщины ничего не сказали друг другу. Уинона взяла нож и отрезала в знак скорби свои длинные черные глянцевитые косы. вернулась грозовая тучка. Уинона отдала ей свою долю пайка. Девочка отказалась принимать такой подарок, но Уинона была погружена в свои мысли и не слышала, что говорит грозовая тучка. Девочка поела и осмотрела как следует палатку, ведь это была палатка Мататаупы, палатка Такеита. Кое-что изменилось тут, и грозовая тучка заметила, в чем эти изменения. Шкура большого серого медведя, которого Мататаупа когда-то уложил с помощью своего 11-летнего сына Харки, не висела больше на шесте палатки. Она лежала на земле. Грозовая тучка не досчиталась еще белого лука, костяного лука Такеита. Где же он? Девочка не заметила, чтобы Уинона отдавала его, но на шесте палатки он тоже не висел. Пока женщины тихо сидели в палатке, мужчины и юноши и мальчики стояли и смотрели, как драгуны едят консервы и подготавливают ночной лагерь. Чапа Курчавы заключил, что они завтра поедут в агентуру. Часки слушал разговоры мужчин. «Они хотят оставить нас здесь голодать?» – услышал он вопрос Читанзапы. «Надо к ним подойти и поговорить об этом. Это должен сделать ты!» Чапа скривил губы и обратился к старому ворону и воину по имени Чатонка, чтобы они пошли с ним к командиру драгун. Пришлось долго ждать и выслушать много насмешек, прежде чем им дали возможность говорить. «Скажи нам, — сказал Чапа Курчавый, — скажи, чем мы здесь будем жить? Наши запасы подходят к концу». «Ха-ха-ха, Дакота Нигер! Вы лучше станете здесь жить. Вы станете рантье. Мы бы тоже не прочь так устроиться. Мы поедем завтра в агентуру, и послезавтра вам будут доставлены продукты». Чапе в голову не пришлось сомневаться в этих уверениях. Не было ведь никакого смысла врать. Он перевел разговор своим товарищам. Наступила ночь. Хапеда сидел на корточках в палатке родителей. Он молча смотрел на своего отца Читанзапу, который опустился у вновь устроенного очага. Язычки пламени лизали сучки, они освещали костлявые плечи и лыковую повязку на голове. Рана у Читанзапы, должно быть, сильно болела, но в глазах его сквозила другая, еще большая боль. И Хапеда хорошо понимал отца. Читанзапа собирался вести воинов Дакоты туда, где были со своими отрядами Тайкантанка и Иотанка и Тачунка Витка. И это ему не удалось. В глубине палатки сидела Мангшонша. Руки ее беспрестанно скользили по опустевшей люльке. Она наполнила ее в знак скорби черными перьями. Словно летучие мыши налетели на юноши мрачные мысли. Детство для него кончилось. Еще до рассвета он выбрался из палатки, выбежал вон из стойбища и в одиночестве молча смотрел вдаль на уже покрытые снегом вершины Блэк-Хиллса. За этими горами лежали прерии, где еще были дакоты, воины, победившие длинных ножей, воины, не сложившие оружие. Не придут ли они освободить своих забранных в плен братьев и сестер? Чапа Курчавы тоже, как и Хапеда, выскользнул из степи, а грозовая тучка, увидев своего дядю в одиночестве, подошла к нему. Они стояли на краю лагеря под бледнеющим звездным небом среди песка и скал. И Чапа должен был признаться ей, что мечты, которые он лелеял, рухнули. На этой земле род медведицы никогда не сможет разводить скот и собирать такой урожай, чтобы обеспечить свое существование. Свободные люди превратятся здесь в узников и нищих. И не мог он сказать ни одного ободряющего слова девочке, что стояла рядом с ним. Прошел день, миновала ночь, солнце снова поднялось над горизонтом, его лучи озарили и эту убогую землю. Многие воины вышли из своих палаток и смотрели, не уедут ли наконец уэнчинчуны, как их обещали 2 дня назад. Но драгуны и не думали собираться. Более того, дакоты своими зоркими глазами разглядели, что приближается еще группа всадников. Всадники скакали по индейскому обычаю один за другим. Они были вооружены винтовками. Всадники приблизились. И все узнали Шонку, Красное Крыло, Татакана и старого воина по имени Кровавый Томагав, который не принадлежал к роду медведицы. С ними 10 вооруженных белых. У лагеря драгуна они спешились, быстро переговорили, и командир, видимо, дал какое-то разрешение. Хапеды и Часки увидели, что Шонка, Красное Крыло и Татакана направились к палатке вождя. Они вошли в тепи и вывели Уинону и Унчиду наружу. Потом на глазах у всех принялись разрушать палатку. Поломали шесты. Хапеды и Часки с отчаянием смотрели на Читанзапу. Но безоружные мужчины на площадке стойбища не могли этому помешать. Уинона и Унчида не шевелились. Старый Хаваншита тоже вылез из тепи. Когда палатка Такииты была разрушена, Шонка подошел к Читанзапе. «Созовите собрание совета!» — приказал он громким голосом. «Отец резервации так желает. Когда соберется совет, вы узнаете, что произошло, почему это произошло и что еще должно произойти. У дакотов теперь новый вождь. Ваш старый недостойный предводитель не будет больше вами распоряжаться, и палатка Такииты, сына предателя, уничтожена навсегда. Хау!» Читанзапа подскочил к нему. «Грязный койот! Изменник! Трус!» — крикнул он Шонке, и вся накопившаяся в нем злоба вырвалась в этом крике наружу. «С оружием, которое тебе дал этот убийца Ред Фокс, ты хочешь давить на нас. Не думай, что мужчины тебе покорятся. Оставь нас. Надо было разрушить твою палатку и прогнать тебя, чтобы ты не поносил Такеита. Я сказал «Хау!»» Шонка, Красное Крыло и Татакана подняли пистолеты. «Молчать! Я не замолчу!» Все трое спустили курки. Но Читанзапа уже отскочил в сторону, и пули только задели его. Он швырнул Шонку на землю, ткнул Красное Крыло ножом в плечо и исчез между палатками и скалами. Взвыв, все трое понеслись за ним. Собравшиеся на площадке стойбища услышали беспорядочные выстрелы. Грозовая тучка и ящерка стояли рядом с Хапедой и Часки. Они дрожали от гнева и страха. Наконец стрельба затихла. Красное Крыло появился у драгун и стал перевязывать рану. Шонка и Татакана, тяжело дыша, вышли из скалы, размахивая пистолетами. «Вшивый койот убежал!» — крикнул Шонка. «Это смутьян и заводила! Это друг предателя! Он получит нашу пулю! А кто попытается помочь ему, спрятать его, тоже того же ждет смерть! И я требую от членов совета, чтобы они содействовали нам! А не то я скажу длинным ножам, и они разрушат ваши палатки, а вас, ваших жен и ваших детей расстреляют! Я сказал «Хау!»» Воины, которые считались членами совета, смотрели в землю. Наконец, вперед тяжело выступил старый ворон. «Пусть между дакотами и длинными ножами будет мир. То, что вы сделали, было необходимо. Мы пустим по кругу в палатке совета трубку и закрепим наше согласие. Я сказал «Хау». Палатки ждали, прислушивались. Надеялись, что Читанзапа все-таки сумеет убежать. Медленно текли часы ожидания. На следующее утро уехали драгуны. Днем позже ушли и индейцы-разведчики, исполняющие одновременные обязанности полицейских. И тут же через день появился другой отряд. Обещанного продовольствия, однако, не доставляли. Хапеда, Часки, грозовая тучка, ящерка, как и все, голодали. Щеки у них валились, руки стали худые. Один из драгун подошел и хотел дать девочке открытую банку консервов. Запах их вызвал у девочки отвращение, мужчинам ненависть, потому что это был враг. Потом еще станет рассказывать, что накормил дакотскую девочку, словно голодную собачонку. Горе и отчаяние владели чувствами девочки. Она молча отвернулась. Драгун с консервами в руках отправился назад к своим и был осмеян товарищами. Этот отряд тоже скоро убрался, а продовольствия все не было. На четвертую ночь, когда все вокруг было тихо и спокойно, Хапеда испуганно вскочил со своего ложа. Он услышал, что у входа в палатку кто-то шевелился. Это был его отец, Читанзапа. Измученная мать спала так крепко, что ничего не слышала, а отец приложил палец к губам и дал понять, что будить ее не надо. Читанзапе нужно было перевязать раны. Мальчик знал, что у матери хранятся лыковые повязки, и помог отцу найти их. В две раны, видимо, попала грязь, и они уже стали гноиться. Хапеда сунул отцу трех пойманных им ящериц, и Читанзапа проглотил их. Юноша позаботился и о зимней меховой куртке для отца. Достал ему одеяло из шкуры бизона. Читанзапа взял вещи и дал мальчику поручение. Чапу Курчавому и Чатонку нужно было поехать в агентуру и потребовать продовольствия. А Айхазапе и острию копья разузнать что-нибудь о верховных вождях. — Ты еще придешь, отец? — прошептал юноша. — Или мне с тобой где-то встретиться? — Я прячусь в скалах. Если этих изменников и койотов не будет, каждую третью или четвертую ночь я буду приходить в палатку. Если случится что-то важное, найдешь меня у скалы, похожей на голову коршуна. Читанзапа исчез так же тихо, как и появился. Когда ночь была уже на исходе, Хапеда поднялся. До восхода солнца оставалось около часу. Воды было мало, и юноша обтерся снегом. Едва забрезжило утро, он вызвал из палатки 8 женщин Чапу Курчавого и сообщил ему о тайном поручении Читанзапы. «Хорошо, очень хорошо!» Казалось, это поручение и в Чапу вдохнуло новую жизнь. «Хорошо. Твой отец выбрал настоящих мужчин. Ты можешь идти, Хапеда. Остальным займусь я». Когда солнечные лучи засияли над пустынной землей, над палатками, 4 воина тронулись в путь. Чапа Курчавый и Чатонка поскакали на юг, к Агентуре. Там сидели белые люди, которым было предоставлено право распоряжаться на землях дакотов, как и в большом лагере для заключенных. И Хазапа, и Острие Копья ушли пешком, и никто не помешал им. Хапеда встретился с Часки, своим другом и вторым руководителем молодых собак. Они решили, что надо начать охоту на птиц. Можно было ставить петли, можно было пустить в ход камни. Оба вожака были так уверены в успехе, что дети повеселели, и приподнятое настроение проникло во все палатки. Прошел день, другой, третий. Юноши все чаще и чаще посматривали, не покажется ли кто-нибудь из мужчин, покинувших стойбище. Утром 5-го дня что-то появилось на юге. Хапеда и Часки выехали навстречу. То, что они увидели, очень удивило их. Большую фуру тащили 2 рогатых, худых как щепки, отвратительных пятнистых животных. Позади были привязаны еще 4 такие же твари. Шли они неохотно, спотыкались, далеко вытягивали шеи. На повозке сидел Чапа Курчавый и погонял упряжку. Его мустанга вел в поводу Чатонка, который шагом следовал за ними. У палаток повозка остановилась. Одно из животных в упряжке от усталости свалилось. Мужчины, женщины и дети смотрели, что же предпримут Чапа Курчавый и Чатонка. Чапа спрыгнул с телеги и выпряг обеих коров. Хапеда и Часки помогли ему. Эти животные, думали они, пожалуй, немного похожи на бизонов. У них есть рога, 4 ноги и шкура. Но уж воняют они невыносимо. Чапа Курчавый и сам едва не плакал. 6 коров, сказал он. Но мы их можем только заколоть, потому что они вот-вот околеют. А здесь у наших палаток, да еще зимой, для них нет никакого корма. Этим утром мальчики и девочки поняли разницу между охотой и убоем. Но что значит разводить животных, они из этого примера усвоить не смогли. Подошел Хаваншита. Вместе с Чатонкой они определили, как разделить тушу. Затем мужчины принялись снимать шкуру, а женщины отгоняли плетками голодных собак. Хапеда, Часки, Грозовая Тучка и Ящерка стояли вместе с остальными вокруг пустой повозки. Только Чапа умел с ней обращаться. А что перевозить? Время больших кочевий миновало. Начиналась зима, а в палатках было холодно, а дров не хватало. Мужчины решили сломать ее и понемногу сжечь. Только одно колесо Чапа оставил у своей палатки. Он объяснил Грозовой Тучке, что ему хочется получше разобраться, как оно сделано. Прошло еще 3 дня, и вернулись в стойбище Тихозапа и Острие Копья. Было созвано собрание совета, и скоро во всех палатках стало известно, что верховных вождей они нигде не нашли. Должно быть, они отправились со своими воинами через льды и снега далеко на север. Если они еще свободны, то прячутся от преследования длинных ножей, потому что боеприпасов мало. А над дакотами в резервациях поставлены теперь новые вожди. И неоткуда ждать помощи. Шонка сказал правду. Когда вся тяжесть известий была осознана, а мясо тощей коровы съедено, состояние у мальчиков и девочек стало такое, как будто им не вздохнуть полной грудью. Лужа поблизости совсем пересохла, и женщины тащились за несколько миль, чтобы принести питьевой воды. Умываться не приходилось. Непривычная грязь унижала, безнадежность угнетала узников резервации. Хапеда, его друг Часки и грозовая тучка только по вечерам ненадолго забывали о своем отчаянии и усталости. Вечерами они могли посидеть с Уиноной в палатке Читанзапы. И Унчида, которая жила теперь в палатке жреца, старалась в это время приходить сюда. Уинону на время покидала ее печаль. Она шила в сумерках одежду из меха, мокасины. Работала она не торопясь. «Для кого же ты шьешь?» – спросила как-то грозовая тучка. «Я работаю ради своего сна», – ответила Уинона. «Что же у тебя был за сон?» – допытывался Часки. Он тайком посещал палатку бежавшего Читанзапу, ведь его приемная мать Белая Роза и ее муж Чонка не должны были знать об этом. «Что за человека ты видела во сне?» – спросил Хапеда, ощупывая меховую куртку, которая, по-видимому, предназначалась для рослого стройного воина. «Моего брата», — признался Уинона. «Он убит», — сказал Хапеда. «Я не видела его тела». Грозовая тучка испуганно подняла голову. Она боялась лишиться последней надежды. «Он убит», — повторил Хапеда, ощущая такой же страх, как и грозовая тучка. «Но его дух не покорился», — строго возразила Уинона. «Он является мне во сне. Он вернется». Шли дни, недели, месяцы. Снова как-то вечером сидели мальчики и девочки у сестры Такея Ита. Уинона работала теперь реже. Вот и этот вечер она сидела сложа руки. И хотя почти не о чем было им говорить, они все равно собирались, искали поддержки друг другу. Часки, Хапеда, грозовая тучка и ящерка. Было уже темно, когда послышался конский топот. Это был топот крепких здоровых коней. Значит, кто-то чужой. Мальчики и девочки прислушались. Всадники доскакали до площадки стойбища. Топот смолк. Часки предположил, что приехало шестеро. Слышно было, как они спешились и направились к палатке Читанзапы. Дети так и оставались рядом с Уиноной. Полог распахнулся, и вошел Шонка. За ним Татакана. Три незнакомых воина и белый человек. Белый был в штатском. Татакана вырядился в какую-то совершенно немыслимую форму. «Раздуть огонь!» — приказал белый, вероятно, служащий агентуры. Его сиплый, надорванный голос срывался на визг. Татакана перевел приказ. Грозовая тучка выполнила его. Она решила избавить Уинона от подчинения этого противному койоту. Пламя весело взвилось и осветило всех находящихся в палатке. «Вон поросята!» — цыкнул мужчина на детей. Медленно, сохраняя чувство собственного достоинства, поднялись мальчики и девочки, направились к выходу. Вторгшиеся в палатку мужчины расступились, давая им дорогу. Шонка бросил угрожающий взгляд на своего приемного сына Часки, а Хапеду схватил за руку. «Ты останься здесь!» Мальчик остановился, не поворачивая головы. Грозовая тучка, ящерка, Часки выбрались наружу, но не стали отходить далеко от палатки, чтобы услышать, что произойдет. Шонка не спускал глаз Суиноны и Мангшонши. «Встать!» – заорал он на них после того, как белый человек провизжал это по-английски. Женщины поднялись. «В палатке будет произведен обыск!» Женщины молчали. «Где вы прячете Читанзапу, этого изменника и убийцу? Он будет повешен. Красное крыло умер от его ножевой раны». Женщины продолжали молчать. Лагерные полицейские принялись поднимать с пола одеяло и расшвыривать по сторонам. «О!» — сказал Шонка и направился к Уиноне. «Ты держишь свои ноги в тепле. Ну-ка сойди с этой медвежьей шкуры». Уинона отступила в сторону. Белый с помощью Шонки развернул тяжелый серый мех. Хапеда впервые увидел, что тут было завернуто. Длинная священная трубка, которую пускали по кругу, прежде чем приступить к трапезе у вождя. Головной убор из перьев орла. Недошитая куртка из бизоньего меха. Крой для меховых мокасин и основание для ступательных лыж. Лица Шонки и маленького человека с визгливым голосом скривились в издевательской усмешке. «Собираешься одеть Читанзапу?» И Шонка, и четверо других индейцев понимали, что женщины не будут отвечать. Однако Белый ждал ответа. «Где Читанзапа?» прерывающимся от раздражения голосом спросил Белый. Женщины молчали. Шонка схватил Хапеду за плечо и пихнул его к матери. «Я заберу этого щенка с собой, если ты не скажешь, для кого шила одежду». Мангшонша задрожала. «Я не шила ее». «Ты ее не шила?» Шонка оставил Хапеду и подступился к Уиноне. «Зачем шила ты?» Он выставил вперед подбородок. Белый собрал одежду. «Хау, шила я», — сказала Уиноне, и всех поразил ее новый незнакомый глухой голос. «И ты хочешь изготовить снегоступы?» «Хау, я натяну на них жилы». «И ты шьешь мокасины?» «Хау, я шью мокасины». «Так это ты, подлая волчица, помогаешь жить Читанзапе?» «Нет». Белый окончательно потерял терпение. «Дай же ты этой бабе по роже! Отлупи это лживое отродье! Что она там лепечет? Кому она приготовила одежду?» «Для кого ты шила одежду?» — снова заорал Шонка. «Для Такей Ито». Шонка отпрянул и недоуменно уставился на девушку. «Ты что, рехнулась?» — Уинона молчала. «Для кого ты шила одежду?» «Я тебе уже сказала». «Ты лжешь! Тот, о ком ты говоришь, давно сгнил». «Я с ним говорила». Шонка отступил еще на шаг, подтащил к себе Хапеду. «Если вы, женщины, будете помогать Читанзапе, я укокошу этого щенка. Поняли?» Мангшонша закричала, как раненое животное. «Мой мальчик! Поняла!» Шонка снова сделал шаг к Уиноне. Уинона молчала. «Твой брат давно подох и закопан». «Я с ним говорила». Шонка пришел в замешательство. Белый был вне себя. «Хватит!» — крикнул он Шонке. «Хватит возиться с этой идиоткой! Меня зовут Левис, и я еще в цирке Майерса научился обращаться с этими краснокожими свиньями!» Уинона подошла к Белому и, не говоря ни слова, выхватила у него из рук меховую одежду, положила ее на медвежью шкуру и уселась сверху. «Вы воры!» — сказала она Шонке и мужчина, назвавшемуся Левисом. «Одежда принадлежит Такей Ито!» Белый смотрел на индианку. «Пятеро вооруженных против такой штучки, и эта штучка побеждает!» Он готов был расхохотаться, но только свистнул. «Тот из вас сошел с ума, либо эта тетка, либо ты!» «Она!» — сказала Шонка. «Она помешалась! А кроме того, она еще умеет колдовать! Ведьма! Ведьма!» Белый решительно шагнул вперед и вдруг опешил. Остановившийся взгляд Уиноны был устремлен на него, и он медленно отступил. «У нее действительно недобрый взгляд», — пробормотал он, и впервые голос его прозвучал тихо. Ведь хотя он и не признавал никаких духов и колдунов, в глубине его сознания тоже жило суеверие. Он глянул на Мангшоншу. Когда Уинона села, села и та. Она снова поглаживала наполненную черными перьями люльку. Белый постучал пальцем по лбу. «Обе спятили! Пошли! А ты, — повернулся он, выходя из палатки к Хапеде, — ты будешь повешен, если попытаешься что-нибудь сунуть отцу. Мы вернемся. Оставьте напрасные надежды. Ваш вождь Крейзи Хорс, или как его называете Тачунка, сдался со своими воинами. Генерал Майлз преподал ему хороший урок. Крейзи Хорс с 2000 людей, полузамерзшими, полуголодными, на пути в агентуру. Это для вашего сведения, так что имейте в виду». Шонка со злорадством перевел эти слова. Пятеро индейцев и Белый покинули палатку. Часки, грозовая тучка и ящерка еще стояли неподалеку. «Проваливайте прочь, поросята!» И Шонка дал Часки пинка, как бы показывая, чему он успел научиться у Белых. Дети отошли в сторонку и долго еще смотрели вслед ненавистным предателям и белому человеку. Всадники уже исчезли с поля зрения, и они все еще не двигались. Перед ними лежала бесплодная земля, над ними простиралось зимнее звездное небо. В палатках никто не собирался ложиться, пока лагерная полиция не покинула стойбище. Из типи Читанзапы выскользнул Хапеда и присоединился к друзьям. Он попросил девочек отойти в сторонку, потому что ему надо было поговорить с Часки о важном деле. Без всякой обиды девочки удалились. Мальчики остались вдвоем, и Хапеда начал. «Часки, я верю тебе как самому себе. Никому не говори о том, что я тебе сейчас скажу. Хау, я буду молчать». «Тачунка Витка разбит. Он идет со своими в резервацию». Часки не проронил ни слова. «Дальше», — продолжал шептать Хапеда, — «сегодня ночью придет мой отец. Я должен дать ему какой-нибудь еды, но у нас в палатке ничего нет, а мать боится у кого-нибудь спросить, потому что Шонка и этот злой человек по имени Левис пригрозили меня убить. Ты должен мне помочь. В палатке Шонки, где живет Белая Роза, сестра твоей умершей матери, нет ни в чем недостатка. Иди к своей приемной матери Белой Розе и скажи, что ты голоден, и попроси у нее мяса». «Я лучше бы откусил бы себе язык, чем стал попрошайничать. Да еще у жены паршивого койота». «И все же сделай это, Часки». «Хорошо, я сделаю это, Хау». Часки с тяжелым сердцем направился к палатке, где жила Белая Роза. К палатке, которая для него самого служила пристанищем. Белая Роза, жена Шонки, всех стойбище сторонилась. В щель полога палатки виднелся свет. Значит, огонь в палатке еще не потушен. Часки решительно шагнул внутрь, чтобы вдруг не отказаться от своего решения. Белая Роза сидела у огня и вышивала пояс. Подняв взгляд, она заметила Часки. И так как тот молчал, она спросила. «Чего ты хочешь?» «Мясо», — ответил Часки. И слово это прозвучало так, как будто он ее выплюнул. «Поэтому ты и пришел в палатку?» «Да». Пояс, который вышивала Белая Роза, выскользнул из ее рук. «Для кого тебе нужно мясо?» «Не для меня. Разве ты не знаешь, что все голодают? Только в твоей палатке хватает еды». Белая Роза снова окинула мальчика вроде бы неприязненным взглядом, в это же время мучаясь от стыда. И вдруг она поднялась, достала 4 банки консервов, сунула их мальчику. «Вот, возьми, и я не спрашиваю, кому ты их даешь». Она снова уселась к огню продолжать вышивание. Часки не мог произнести ни слова. Проворно, как ласка, выскользнул он со своей добычей наружу. Белая Роза оставалась у огня. Она больше не работала. Руки ее праздно лежали на коленях. Куда был направлен ее взгляд, она сама не знала. Ее мысли были в прошедшем, в тех временах, когда она была маленькой девочкой, подругой Уиноны. Она была тогда весела и счастлива. Когда Шонка взял ее в свою палатку, начались ее страдания. Он не пользовался уважением воинов стойбища. К жене своей он относился пренебрежительно. Уинона, сестра Такеита, стала чураться Белой Розы. Все презирали Шонку. Никто не разговаривал с его женой. Словно бы между ней и всеми остальными пролегла пустота, которая не пропускала ни слова, ни взгляда, ни жеста, ни улыбки. Даже сирота Часки, который принадлежал к палатке Шонки, редко в ней появлялся. А с тех пор, как Шонка пошел на службу к белым людям, мальчик тоже перестал разговаривать с Белой Розой. Только теперь, обратившись за мясом, он впервые снова заговорил с приемной матерью. Белая Роза не жаловалась мужу за свое безрадостное существование. Ела она мало, спала мало, захочется поработать немного. И чувствовала она себя так, словно бы уже умерла. Только мужчины и женщины рода медведицы забыли ее похоронить. Когда Часки заговорил с ней, она испугалась. Когда ушел, она снова впала в свое уныние, из которого не видела выхода. Мальчик поспешил к грозовой тучке, чтобы отдать ей жестянку с мясом. Сверкнувшие глаза девочки были ему благодарностью. 2 банки предназначались Хапеде. Тайно, за пределами стойбища, в укромном уголке среди скал, передал он их ему. Последнюю банку он сохранил для матери Хапеды, Мангшонши, и знал, что та поделится с Уиноной и Унчидой. Чувствуя, что Белая Роза, жена Шонки, все же совершила какое-то доброе дело, Часки теперь после долгого перерыва пришел на ночлег к ней в палатку. Постель ему была приготовлена. Стойбище затихло. Под звездным небом среди пустынной земли уснули люди. Они спали так, как спят узники. Голодные, усталые, преследуемые сомнениями, тревожными мечтами, в осуществление которых они не осмеливались верить, ну и отказываться от которых тоже не могли. Хапеда проскользнул в типе и улегся на свое ложе. Сон не шел к нему. Без конца думал о побежденном большом вожде Тачунке Витка, который теперь так же, как и он, Хапеда, должен жить по указке белых людей. Думал об отце, который с гноящейся раны погибал в пустыне. Хапеда хотел отдать ему обе банки консервов, но Читанзапа взял только одну. В эту ночь не только у Инона видела сны, видел сон и Хапеда. Он видел, что Такеита жив, и что он вернется, чтобы помочь своим. Далеко от Бетленд, плохой земли, на берегах Миссури, тоже было темно и сверкали звезды. Когда миновала ночная пора и занялся день, мутная мгла не дала ему разогреться. Воды Миссури шумели вольно и спокойно, скрывая свое коварство. Осенние дожди давно поливали землю. Трава от ночных заморозков покрылась инеем. На форту Рэндалл готовился к отъезду отслуживший срок майор Джонс. Помещение, которое было обставлено для форта слишком комфортабельно, но для городской квартиры слишком скромно, миссис Джонс, супруга экс-майора, устраивала прощальное чаепитие. Она весело смеялась, взыскательно осматривала стол. Ее старая черная служанка устроила все очень мило. Чашки и тарелки на 6 персон, серебряные приборы, сияющие в белом свете, что проникал через поднятую раму окна, глянцеватое полотно камчатной скатерти. Назначенный час близился. Появился мистер Джонс, он был в штатском. Супруга объявила ему порядок застолья. «Твоей дамой будет кузина Бетти. Этого Дик не избежать». Мистер Джонс был человек опытный в таких делах и покладистый. Кузина Бетти, состоятельная вдова, владелица мельниц, требовала внимания. Дик кивнул, не пытаясь возразить. «Я не могла тебя найти и на свою ответственность пригласила господина Морриса, вместе с этим известным его постоянным спутником. Ты не возражаешь?» «А, с ним длинное копье. Он будет прилично вести себя, не надо только слишком много уделять ему внимания и слишком много лить ему в чай рому. Такова уж причуда знаменитого художника таскать с собой повсюду этого шайона. Но воспитал он его неплохо. Ты поступила правильно, Китти». Миссис Джонс была счастлива похвалой супруга. «И еще шеф-инженер Браун. Он только вчера приехал, но приглашение принял». «Это уж твой кавалер в застолье, Китти. Один из известнейших строителей Union Pacific. Правда, говорят, рассказывать его о тех временах не заставишь». Гости собрались. Когда мистер Джонс вознамерился представить их друг другу, оказалось, что художник Моррис и шеф-инженер Браун уже знакомы. «Со вчерашнего дня?» — не смогла скрыть свое любопытство кузина Бетти. «Не только со вчерашнего», — с улыбкой заметил Моррис. Он сидел справа от полной напудренной вдовы. «О, мистер Моррис, мистер Браун, так вы знакомы еще с этих страшных времен нашего Дикого Запада?» Моррис ответил легким поклоном головы. «Страшные времена, к счастью, миновали», — вмешался экс-майор Джонс. «У меня есть добрые вести с резервацией. Дакоты обузданы. Я думаю сформировать индейскую лагерную полицию». «Вы стали агентом резервации?» — спросил Моррис. «Да». «И вы взялись за такое дело?» — театрально удивилась кузина Бетти. «В такой глуши и такая ответственность. Случись что, да ведь вы и жизнь свою подвергаете опасности». «Приходится», — снисходительно улыбнулся Джонс. «Мы уже открыли интернат для индейских детей. Будем воспитывать цивилизованных людей», — объявила миссис Джонс, чтобы поддержать супруга. «Но многое еще надо сделать. Приходится позаботиться о кроватях, хотя эти дикари спят у себя дома прямо на земле. И все-таки берешь на себя...» «Ну вот видишь, Китти, сплошные хлопоты», — сказала кузина Бетти. «Надеюсь, вы не переезжаете в эту агентуру». «Что вы, Бетти, конечно нет. Мы едем в Сент-Луис, где у нас дом. В агентуре у моего мужа будет надлежащий помощник. Сент-Луис. Ну уж там я вас могу и навестить, как бы облегченно вздохнула Бетти. Милости просим, откликнулся мистер Джонс. Джонс и Браун занялись ромом. Моррис ватрушками. Длинное копье, казалось, рассматривал золотисто-коричневый чай в чашке. Кузина Бетти чувствовала, что обязана прервать молчание. «Вы слышали, акции снова поднимаются? Наша победа над краснокожими бандитами и доступ к ископаемым Блэк-Хиллса отражаются на деловой жизни. Какие огромные задачи стоят перед нашей доблестной республиканской партией?» «И для решения этих задач наши люди вполне подготовлены», — подхватил мистер Джонс, обрадованный, что тягостное молчание нарушено. «Они прошли такую закалку. Пионеры Запада, солдаты, офицеры, инженеры, предприниматели, даже художники. Какие интересные портреты вождей написал мистер Моррис с опасностью для жизни. А о ваших необыкновенных приключениях на Юнион Пасифик, мистер Браун, до сих пор говорят вся страна». «Вот как бы мне узнать, что произошло с Генри?» — заметил Браун, пресекая эту болтовню. Все взгляды обратились на шеф-инженера крупного железнодорожного концерна. «Вы ищете пропавшего сына?» — спросил мистер Джонс. «Племянника?» — предположила миссис Джонс. «Внука?» — с полголоса переспросила кузина Бетти. «Где-то у меня есть они, но я не потерял никого из них». Складки в уголках его рта опустились. «Своего юного друга ищу я. Поиски привели меня сюда, на Форт Рэндалл». Шайен Длинное Копье был словно бронзовое изваяние. Его коричневое лицо оставалось неподвижным, черные глаза были устремлены за окно на холмы и небо. Художник Моррис покраснел, услышав слова инженера. «Генри поехал весной прошлого года на Найабреру», — дал он справку инженеру. «Я предупреждал молодого человека, что он пренебрег своими предосторожностями и отправился в сопровождении двух скаутов на форт. Комендант сообщил мне вчера то же самое. Только на форт Генри не прибыл. Он исчез. Скаутов тоже больше не видели». «Один из этих скаутов был на самом деле Такеита, молодой вождь одной из групп дахкотов». «Какой ужас!» — кузина Бетти невольно звякнула об блюдце чайной ложечкой. «Тогда была захвачена индейцами колонна с оружием?» — важно заявила она. «О, какое это было время!» «Ах, Бетти!» — обратилась к воспоминаниям и миссис Джонс. «Помнишь, мы еще сидели в Янгтоне за чаем с Кэт Смит, твоей симпатичной племянницей? Жених ее проехал мимо с драгунами. Разве мы могли бы предположить, что потом случится?» «Не могли предположить. Я отлично понимала, Китти, что моя племянница плохо кончит. И что мы нашли в ней симпатичного? Она всегда была неблагодарной и невнимательной. Как ни пытался я ее воспитывать, но роковое влияние отца... Собственно, жив ли он, мой брат, майор Смит?» Вопрос был обращен к Джонсу. «Скончался в Найабрере. Он допустил серьезный промах в отношениях с краснокожими. Может быть, и лучше, что он умер. Ему прямо-таки не место было на этом свете. Мир праху его. Не умел никогда обращаться с деньгами, не сумел и дочь свою воспитать, скакать верхом, править лошадьми, стрелять. Вот чему он ее научил. И неудивительно, что она теперь, как я слышала, связалась с каким-то вольным всадником по имени Адамс. Будем надеяться, что Кэт Смит еще устроит свою судьбу». Мистер Джонс был за соглашение и против всяческих беспорядков. «Возможно, Кэт все еще помирится с капитаном Роучем?» «Нет, нет, это исключено. Они раз и навсегда разошлись, и я лишила Кэт наследства». Снова разгорячилась кузина Бетти. «Она была и остается дочерью своего отца. Она просто пренебрегла мной и отправилась с этой колонной на форт. Тебе известно, Китти, что в результате у меня был тяжелый сердечный приступ. Кэт для меня мертва, ее больше нет». «Но вне вашей сферы Кэт еще существует, и, может быть, она сообщит что-нибудь о нападении на колонну, с которой она ехала?» — спросил Браун. После такого высказывания кузина Бетти про себя определила инженера как человека с ковбойскими манерами. «Обстоятельства сложились так, что, пожалуй, только от какого-нибудь индейца можно что-нибудь узнать о вашем Гарри», — высказал свое мнение мистер Джонс. «Ну да, кот, ты крайне упрямый. Сам же Такеита, который прикинулся до скаутом, а потом руководил нападением на колонну, насколько мне известно, мертв». «Время мое ограничено», — заключил разговор Браун. «После того, что мне стало известно, я воздержусь пока от дальнейших поисков. Может быть, случай прольет свет на это дело». К досаде хозяйки дома художник откланялся и как бы подал знак к окончанию чаепития. Кузина Бетти все-таки осталась еще с супругами Джонс. В то время, как они по обыкновению продолжали болтать, Моррис, Длинное копье и Джо Браун шли через двор с чувством облегчения, вдыхая свежий воздух. «Не зайдем ли еще к нам?» – предложил Моррис. «Я приглашу человека, который, возможно, что-нибудь знает о Гарри. Это индеец, который привез вчера почту с Найабреры». «Ох, вот что! Хорошо!» Художник и Длинное копье провели Брауна в светлую комнату в башне, где они уже давно жили, как гости коменданта. Инженер сел в углу, раскурил дорогую сигару и несколько оживился. «Спасибо вам», — сказал он художнику. «Эти пошлые женщины и Джонс просто невыносимы. Линкольн перевернулся бы в могиле, если бы увидел, что у нас делается. Чего стоит хотя бы сам предлог для чаепития? Агент резервации, отставной майор Джонс, отправляется в Сент-Луис, чтобы там спокойно проживать свои денежки. Вопиющая безответственность. Когда же, наконец, у нас установится порядок, подорванный во время гражданской войны? Разве мы для этого работали и боролись?» «Прямо мои мысли, мистер Браун. Вы-то, во всяком случае, работаете в области, где нет места расхлябанности». «Вы просто давно не читали газет, Моррис. Большинство железнодорожных катастроф происходит вовсе не по вине индейцев, а благодаря нашей поспешности в работе. Это величайший скандал. Я рад, что нашел в вас единомышленника. Но изменить что-нибудь пока мы не в состоянии. Одна надежда на предстоящие выборы. Ну а как же индейец, с которым я собирался говорить?» Длинное копье поднялся. «Я приведу его». Не прошло и 10 минут, как вместе с Шаеном вошел высокий худой человек лет 30. На нем была индейская вышитая куртка, бархатные штаны и зеленая налобная повязка. «Тобиас», — представил его Шаен, — «разведчик, последние 2 года в Найабрере». Джо Браун протянул индейцу сигару, тот взял ее, но закуривать не стал. «Как хочешь», — сказал инженер, чуточку сердясь на себя за то, что недооценил этого человека. «Я ищу Генри Генри. Тебе знакомо это имя?» «Да». «Генри исчез прошлой весной. Один из его скаутов был, должно быть, вождь дакотов по имени Такей Ито». «Да». «Что ты знаешь о Генри?» «Я думаю, что он мертв». «Ты видел его труп?» «Возможно, его». «Почему же ты не можешь сказать точно?» «Койоты и стервятники разодрали». Джо Браун не показал своего волнения. «Тобиас, кто руководил тогда нападением на колонну?» «Военный вождь рода медведицы, которого белые люди знают как Гарри. У дакотов он носит имя Такей Ито». «Гарри? Скаут? Дакота?» Джон Браун так и вскочил с места. «Так ведь я его хорошо знал, и вы, Моррис, и его тоже знали. Он еще совсем юнцом был разведчиком на дороге. Но мне однажды он спас жизнь. Но потом...» «Потом Ред Фокс убил отца Гарри Мататаупу». «Гарри в самом деле уже нет живых?» «Его тоже убили», — сказал Моррис. «После смерти отца он вернулся в свое племя. В начале лета его пригласили для переговоров на Найабреру. Там он был пленен и предательски убит». «Чертово безобразие!» Джо был возмущен. Тобис посмотрел из-под опущенных век по очереди на каждого из мужчин, перед которыми стоял. Потом спросил. «Вы считаете, что не все белые люди справедливы?» «К сожалению, большей частью мы несправедливы», — отозвался Морис. «Иногда несправедливы», — подтвердил Тобис. «И очень невнимательны. Ваших глаз и ушей у нас, конечно, нет. Почему ты сейчас заговорил об этом?» — поинтересовался художник. «Гарри, так и Ита еще жив». «Что? Жив?» «Да. Где же он?» «В подвале». «Невероятно! Рассказывай, что же там произошло?» «Воины хотели его освободить», — завязалась схватка. «Два вольных всадника по приказу Реда Фокса спрыгнули в подвал. Когда мы потом пришли туда, так и Ита лежал в луже крови. Все думали, что он мертв. Вольный всадник Томас вскоре бежал из форта вместе со своим братом и Адамсом. Они принесли ложные известия о смерти Такеита Дакотам, но Гарри Такеита не умер. Через несколько дней и ночей он снова пришел в себя. Его раны затянулись. Он жив». «Это же на форту все должны знать». «На форту все об этом знают». «По какому же праву Роуч держит Дакоту в заключении? Есть ли над ним начальник, который мог бы исправить дело?» «Полковник Джекман. Он приказал держать Такеита под арестом. Длинные ножи хотят поставить ему в вину то, что он, будучи их разведчиком, совершил измену, убежал к своему племени, что он убивал людей из гарнизона на Эбреры и уничтожил колонну со снаряжением. Полковник Джекман предложил его судить и повесить. Только на его предложение еще не получено ответа». «Но молодой Дакота жив? И ведь никто не сообщил об этом?» «Никто. Такеита долго осаждал форт и убил много людей. Его ненавидят и желают ему всяческих мук. И нет никого, кто бы мог написать о нем, кроме как Кэптена Роуча. Но тот, наверное, ненавидит и боится Такеита больше всех». «А если мне туда сейчас поехать и спросить узника, что он знает о смерти Генри?» «Кэптен Роуч ни за что не допустит вас поговорить с узником». «Что же будет?» — спросил Морис. «Дакота умрет». «Какая подлость! Вы слышите, Браун? Мы должны этому воспрепятствовать. Была война. Гарри Такеита боролся за свой народ. За это нельзя казнить. Он же не преступник». «Подлость! Подлость! Согласен с вами, Морис. Но мы тут помочь ему не в силах. Гарри находится в руках своих смертельных врагов. Если мы зашевелимся, мы только ускорим его смерть». «Я думаю иначе. Если я и не смогу ничего сделать для Дакоты, который был моим другом, в палатке которую я часто и подолгу гостил, так я хоть подниму свой голос в его защиту. Пусть даже мне придется для этого дойти до Вашингтона». На предложение Джекмана не ответили. Еще есть время. Браун и Тоби с удивлением посмотрели на художника. «Вы мечтатель, Моррис», — произнес Браун. «Но я не могу препятствовать вам следовать зову вашей совести. Я хотел найти Генри. Теперь выяснилось, он мертв. Вы хотите спасти человека, который его убил. Это более чем ошеломляющий результат наших разговоров. Вы мечтатель, Моррис. И я хотел бы мечтать. Мечтать о чем-нибудь ином, чем рельсы, виадуки, сроки. Вам не достает людей, близкого человека». Браун словно защищался движением руки. «Близкого? Вы, наверное, думаете о Генри?» «Да, верно. Я ведь пустился странствовать, чтобы узнать, где и как он окончил свои дни. Где и как прекратил существование его тела, в котором, как мне иногда думалось, нашла себе приют молодая свежая душа. Я давно узнал, что...» Тут Браун запнулся. «Что Генри превратился в мелкого негодяя и интригана. Он был немногим приличнее этого Кэптена Роуча, и он слишком много пил. То, что я его еще люблю, это не более чем воспоминания, нареченные именем Генри. Я просто стал одинок». Морис молчал. «Я снова уйду в работу», — переменил тон инженер. «Норд Пасифик будет построена. Завтра я еду туда». «Ну, а я начну бороться за человека», — сказал себе вслух Морис. «И пусть мое оружие только слабый голос и перо, и пусть речь идет лишь о молодом Дакоте, который научился нас ненавидеть».